Все знания ее в русском языке простирались только до 2-3 молитв, смысла которых она не понимала, и тараторила в долбяшку, как попугай ученый. Впрочем, знала еще слова «хорошо», «здравствуй» и «каша». Когда во время венчания поп спросил ее обычно формальной фразой, не обещалась ли еси другому, то Татьяна Львовна так странно и бессмысленно поглядела на него, что шафер поспешил ей подшепнуть на ухо «нет». И невеста, долго не могшая совладать с этим односложным звуком, наконец, с большим усилием выговорила «нет». Однако в 3 года она довольно порядочно выучилась этому варварскому языку и выражалась на нем с книжной отчетливостью в звукопроизношении, как истая иностранка, которая по книгам выучилась говорить по-русски. Впрочем, с годами княгиня делала все более и более успехов. С первого появления своего в свете, тотчас по приезде из Италии, она произвела необыкновенный фурор, бывший сразу же всеми замеченный и оцененный по достоинству. Многие матушки смотрели на нее с завистью, юные и девственные их дочери с завистью еще большей. Первые боялись за отбой женихов, вторые ненавидели опасную и первенствующую соперницу. Молодые дамы приняли ее под свое милостивое покровительство, впрочем, до тех пор, пока она оставалась девушкой. С выходом замуж роли переменились, матушки сделались равнодушны, дочки преданны, а сверстницы дамы преисполнились дружественной злобой и завистью. Молодые люди, из которых 2-2, если не больше, были влюблены в нее без памяти, все без исключения остались ее поклонниками как до свадьбы, так и после свадьбы, если даже не усилили свое поклонничество после этого обстоятельства. Почтенные старички, старцы и старикашки не менее молодых людей изъявляли Татьяне Львовне свое благоволение, а с тех пор, как она надела на себя чепец, очень любили разговаривать с нею о предметах немного игривых, причем масляно улыбаясь и даже облизываясь. Татьяна Львовна со своей стороны относилась весьма благосклонно к этим невинным обожателям и также любила разговаривать с ними об игривых предметах. Это было единственное преимущество старцев перед молодежью. Сердце Татьяны Львовны по приезде в Россию пребывало свободным и ничем не заинтересованным. Она оставила его в Милане одному молодому итальянскому графу, по крайней мере, ей самой так казалось. Из соотечественников, влюбленных и невлюбленных, никто не удостоился чести быть замеченным ею. Князь Шадурский, однако, не был влюблен, даже и увлечен-то не был нисколько, а женился так себе, почти ради того, чтобы насолить благоприятелю. Татьяну Львовну любил до безумия один флигель-адъютант, лучший представитель военного дендизма того времени. Молодой, красивый, пылкий, отличный и ловкий вальсер, недурной каламбурист, добрый товарищ и любимец весьма многих особ прекрасного пола. К сожалению, при довольно круглом состоянии он был человек без громкого титула, а просто старый дворянин и вдобавок еще с вульгарной плебейской фамилией – Еремеев. Несмотря, однако, на незвучную беститульную фамилию, он, благодаря своим внешним блистательным качествам, с гордым достоинством и честью носил титул великосветского льва. Военная молодежь решительно ставила Еремеева для себя образцовым и почти недосягаемым идеалом, учась у него носить аксельбанты и перенимая изящные манеры вместе с изящным покроем сюртуков. Если господин Еремеев был лев военный, то князь Шадурский вполне имел право считать себя львом гражданским. Поэтому последний ненавидел в душе своего соперника и, дружески пожимая ему руку, мысленно посылал его ко всем чертям в преисподнюю, не упуская ни малейшего случая насолить и напакостить доброму приятелю. Видя, что Еремеев страстно влюблен в Татьяну Львовну и того гляди сделает ей предложение, Шадурский решился перегородить ему дорогу. Достав себе за 2 балла вперед мазурку молодой красавицы, он успел своим напускным байронизмом и оригинальничанием блестящей болтовни остановить на себе несколько ее внимания. Затем в остальную половину мазурки с десяток ловких и метких и довольно ядовитых фраз насчет Еремеева, брошенных мимоходом, успели за минуту сделать последнего смешным в глазах Татьяны Львовны. Так что, когда он после ужина явился ангажировать ее на тур вальса, Татьяна Львовна, поймавшая в этот самый миг тонко-иронический взгляд Шадурского, отказала господину Еремееву. Засим дня через четыре в мазурке же князь сделал ей предложение, и она обещалась подумать.